Увы, не могу. Кажется, у меня нет алиби. Я сидел в своей комнате, работал над книгой. Можете назвать это трудовой терапией после всего случившегося. Он помедлил и затем извиняюще произнес. Впрочем, не весь вечер, после обеда, примерно с 8 до 11. Ну, в некотором роде я отлично поработал. Целых 3 страницы. Он улыбнулся несколько иначе. Для такой книги, какую я пишу, мистер Кэвилл, это большое достижение. 1 страница в час. Какого рода эта книга? По неорганической химии. Он покачал головой и задумчиво добавил. Люди не будут толпиться у книжных прилавков, чтобы купить ее. Круг читателей моей книги ввиду ее специфичности ограничен. Эта книга... Кивнул я в сторону стопки листов. Да-да. Я начал писать ее в Турине. Не помню уж, сколько лет назад. Если желаете, взгляните, мистер Кевилл. Но, боюсь, она вам ничего не скажет. Помимо того, что она написана по узкой теме, она еще на итальянском. Когда пишу, то предпочитаю итальянский язык. Я не сказал ему, что могу читать по-итальянски так же хорошо, как он говорит по-английски. Вместо этого я спросил, вы ее сразу печатаете на машинке? Ну да. Мой почерк, как у многих ученых, почти невозможно разобрать. Одну минуточку. Он задумчиво потер ладонью острый с синеватым отливом подбородок. Машинка. Должно быть, ее слышали. Именно потому я и спросил. Думаете, ее слышно? Не уверен, не уверен. Я специально выбрал эту комнату, чтобы никому не докучать стуком машинки. Надо мной сбоку нет спальных комнат. Подождите. Да, кажется, я слышал включенный телевизор за соседней дверью. Потом повторил с сомнением. Вроде бы слышал. За дверью находится, как ее гордо называет миссис Уитхорн, телевизорная комната. Впрочем, нечасто посещаемая миссис Уитхорн с дочерьми. Нечасто. Но уверен, что-то я слышал. Почти уверен. Давайте спросим. Мы прошли на кухню, где миссис Уитхорн и одна из ее дочерей готовили завтрак. Аромат жареного бекона еще сильнее дал мне почувствовать собственную усталость. Показалось, что и нога заныла сильнее. В минуту мы выяснили, что в тот вечер шел часовой фильм о сборе винограда. Миссис Уитхорн и дочери просмотрели его до конца. Фильм начался ровно в 10. Когда они проходили мимо двери доктора Грегори и когда смотрели программу, слышали звук пишущей машинки. Правда, приглушенный, недостаточно явственный. Миссис Уитхорн тут же заметила, что доктор Грегори плохо поступает, мало уделяя времени отдыху. Но она понимает, что доктор Грегори наверстывал время, которое провел на дне рождения ее дочери, единственное развлечение за многие недели труда. Доктор Грегори не пытался скрыть, что доволен. «Очень благодарен почтенному фильму, показанному в тот вечер, а также вам, миссис Уитхорн». Затем улыбнулся мне. «Ваши сомнения рассеялись, мистер Кевилл?» «У меня их и не было, доктор, но работа полицейского состоит в проверке самых мелких фактов». Доктор Грегори проводил меня до парадной двери. Было еще темно, холодно, очень сыро, однако уже можно было разглядеть, как на гудронированном шоссе плясал дождь. Я подумал, как лучше ответить ему о ходе расследования, и Грегори действительно спросил об этом. Я не прошу вас раскрывать профессиональные тайны, мистер Кевилл, но, полагаете, вам удастся поймать этого дьявола? Есть ли какие успехи? За последние 30 суток их оказалось больше, чем требуется. Расследование вывело меня на верный след. Я бы сказал, вывело вплотную, если не учитывать, что я вновь наткнулся на глухую стену. Через стену можно перелезть, мистер Кевилл? Конечно, я перелезу через нее. Помолчав, добавил. Не знаю, следовало ли мне говорить об этом, но уверен, вы никому не расскажете. Он стал горячо заверять, что будет нем, как могила, и мы расстались. Проехав с 30 миль, я остановился, зашел в телефон-автомат и позвонил в Лондон. «Не спали, Кевилл?» Вместо приветствия спросил шеф. «Нет, сэр. Ну, что поделаешь, я тоже в таком положении. Кажется, нажил себе врагов, вытаскивая из постели людей среди ночи. Не меньше меня, сэр. Пожалуй. Есть какие-нибудь результаты? Ничего особенного. А у вас, сэр? Чессингем.